а закончилось то бегство вполне благополучно. Может быть, кого и скинули с моста в момент, когда толпа гамадрилов, не разбирая дороги, искала путь к спасению, но того я не видел. Зато увидел Лермонта, орущего как самец морала во врём гона, и раздающего удары саблей, плашмя, конечно, всем, до кого дотягивался. Вот чего он злобствует, разве это делу поможет? Пробираюсь к нему поближе, благо конь это не то животное, которое можно затоптать мимоходом. «Господин сержант», — кричу я мечущемуся между паникерами воздаятелю заслуженных плюх, «не хочу отвлекать вас от столь полезного и нужного занятия, но мне кажется, было бы неплохо снова собрать этих храбрых воинов в строй и отправить назад, чтобы их товарищи не остались один на один с Карлом. Если бы я просто попытался достучаться до затуманенного яростью мозга служаки, то, возможно, и мне бы перепала парочка горячих благодарностей, однако столь витиеватое обращение на некоторое время вызвало ступор служаки, а потом уже, наконец, подключился разум. Надо сказать, что многие вояки вовсе не были белы от страха, как их товарищи, просто оставаться в меньшинстве на поле боя при накатывающей волне шведов они не захотели, поэтому вскоре стало вырисовываться нечто вроде строя. Ту и бравое офицерье пришло в себя, так что уже часа через полтора направление движения через мост поменяло знак с минуса на плюс. Пусть пока и не в таком объеме, но все же, то, что у шведов дела пошли не столь успешно, как в той истории, я понял, распознав грохот пушек Раевского. Их грохот порой сливался с залпами других орудий и слышался как протяжный вой, вот только по сравнению с другими батареями, четырехфунтовые орудия рявкали раза в четыре чаще, чем остальные. Причем эти орудия постоянно перемещались, грохот от их стрельбы слышался то с одного направления, то с другого. Расслышал я чуть позже и работу шестифунтовых орудий, но плохо это или хорошо определить не смог. Баталия шла до самого вечера, и только когда настали сумерки, пальба резко прекратилась, и я сразу дал команду нашим полевым кухням переходить на другую сторону, а то скоро через мост потянется вереница раненых. То, что раненых будет много, я это уже знал, но у меня в данный момент была другая задача – накормить своих и заодно, по остаточному принципу, остальных. Батарею Раевского нашел относительно легко, благо с моим зрением это не представляло особого труда. Гораздо труднее было посылать в дальние дали желающих подгрести под себя бесхозных обозников, даже отсылка особо наглых к полковнику Крагге не всегда помогала, тогда приходилось просто нагло пробиваться дальше. На батарее нас встретили радостными возгласами, несмотря на то, что некоторые пушкари за трудовой день работались в хлам, все-таки приятные вести придают силы. Хватило четверти часа, чтобы батарейцы споро уплетали горячую кашу. По два заряда не орудий осталось, сообщил мне Андрей, не забывая работать ложкой. Шведы наши батареи по правую руку от Головина с первой атаки захватили, а там и до пороховых припасов добрались, так что на завтра у нас ни пороха, ни свинца. Говорят, у семеновцев тоже порох закончился, последнюю атаку шведов штыками отбивали. А что, шведы порох вынесли? Насторожился я. Да куда там вынесли? Усмехнулся Раевский. Ямы захватили, они дальше, ни назад двинуться не могут, так и сидят там. Сначала-то их свои выручить хотели, да мы не дали, четыре атаки отбили, народа посекли страсть, десятками с одного выстрела валили, ступить негде, вон раненые до сих пор кричат, так погоди, а мы чего ртом мух ловим, надо тоже по полю пройтись да оружие собрать. Андрей непонимающе уставился на меня, а мы здесь при чем, там наших нет, оружие нам нужно, заодно и огневые припасы соберем, порох-то для орудий не шибко хорош, а вот свинец в самый раз. Только если так, задумался пушкарь, только я своих в поле не погоню, за день устали сильно, тягать пушки с одной позиции на другую по несколько раз сил не прибавляет. А это мы сейчас организуем, надо только до Лермонта добраться. Да здесь он, рядом, хмыкнул Андрей, шведы почему дальше не смогли пройти, там три сарая стоит, так он в них засел. Сержант за предложение избавить мертвецов от оружия не зацепился, хотя с порохом у него тоже были серьезные проблемы. То невместно, сказал он мне, тебе по малолетству прощу, а другому бы сразу зубы вправил. Вот блин, прямо так и прет благородство, а чем будет завтра поутру от шведов отбиваться? Те со злости от больших потерь могут в плен и не взять. Ладно, не хочешь так, тогда давай с боем возьмем. Ага, уже появился интерес. Шведы же здесь на порохе сидят, продолжаю я излагать свои мысли. Подожжем пару сараев ближе к ним, сами подальше сбегут. А если на самом деле до пороха пламя доберется, хмыкнул Лермонт. Ну и что, раз нам его добыть не получится, то и шведам ничего не достанется. Ночью не воюют. Угу, это шведам сказать надо, а то они вчера в темноте полки развернули, оскалился я. Сравнение немного некорректное, потому как атаку шведы начали, когда уже рассвело, но в целом у людей осталось ощущение, что Карл воюет не совсем по правилам. «И как ты это сделаешь?» – сдался сержант. «Подтащим пушку шагов на 50 ближе к сараю, да выстрелим смоленными пыжами». Пушке удалось подтащить шагов на 70, ближе не получалось, как ни шикал на пушкарей, а все же тихо они ничего делать не умели, да и в отличие от меня не видели ничего в темноте. Когда противник забеспокоился, мы были вынуждены остановить движение, ладно, из такого расстояния должны достать. В качестве горючей смеси использовалась смола, разбавленная скипидаром, пропитали ей пыжи, запихали их в лошадиные кишки, дабы сия смесь не промочила порох, и зарядили в пушки. А чтобы пыжи не сильно развеяло в пространстве, навеску пороха уменьшили втрое. Хорошо стрельнули, выстрелы из пушки ночью и так завораживающее зрелище, а когда пламя бьет как из огнемета, вообще светопреставление, пара минут и по крыше сарая, в котором укрылись шведы, весело побежали языки пламени. Второй выстрел оказался менее удачным, пламя не достало до сарая, расстояние было примерно вдвое больше, однако какой-то горящий пыж все же нашел нужный путь. Так что, минут через 20 все поле боя хорошо освещалось с помощью двух горящих сараев, и шведы не выдержали, они бросили свои позиции и бодро рванули к своим, благо при таком освещении темнота не помеха. «Бегом!» – заорал сержант на своих. Основная задача состояла теперь в том, чтобы как можно быстрее потушить горящие сараи. Причем проделано это было гениально, солдаты быстро забежали за сарай с канатом, который нашли на своих позициях в сараях, а потом толпой потянули за концы, канат перехлестнул горящую стену сарая и быстро завалил ее в противоположную сторону от ям с порохом. Ямы тоже не обошли вниманием, туда тут же нырнули служивые, чтобы проверить на предмет оставленных шведами сюрпризов, но таковых не нашлось, уж слишком стремительно все произошло. Не дожидаясь, пока полностью потушат пылающие остатки сараев, артиллеристы покатили бочонки с порохом к пушкам. Ну вот, теперь пороха достаточно для продолжения банкета. Думаю, завтра шведы снова начнут атаку на эти позиции. Главное для них это захватить мост и таким образом перерезать снабжение армии. К утру я перебрался через мост обратно, отдавать кому-то своих обозников не собирался. Когда съезжали с моста, сзади снова забухали пушки, надеюсь, на дневной бой пороха и свинца хватит. Бой подходил к концу, снова заканчивался порох, да и свинца оставалось не так уж и много, но, видимо, это было проблемой не только со стороны русской армии, такую же нужду испытывал и Карл. В самом начале боя шведы решили повторить свой вчерашний успех и захватить батарею, которая застряла как кость в горле, но не удалось, дозорные вовремя рассмотрели опасность. За ночь люди Раевского успели немного отдохнуть, поэтому выдали такой темп стрельбы, что шведы были вынуждены отступить с большими потерями. Потом отбили и еще одну атаку, но тут уже пришли на помощь семеновцы, поняли, что без этой батареи им придется худо. Когда вторая атака тоже не удалась, шведы притащили свои орудия и принялись ядрами обстреливать позиции Раевского, полили половину дня, и в результате разбили большую часть щитов, которыми прикрывали орудийную прислугу во время заряжания и лафеты трех орудий. Не самый хороший результат, так как сами орудия не пострадали, то Андрей не сильно огорчился, гораздо больше он переживал за людей, что не смогли уберечься во время этого обстрела. Потом его позиции посетило высокое командование, сам Головин, осмотрев поле боя, многозначительно хмыкнул и покачал головой. Следом пришел Крагге. «Ты хорошо воевал, Андрей», — заявил он, — «благодаря этим пушкам нам удалось удержать здесь позиции, но шведы оказались сильнее и разгромили левый фланг, поэтому эту битву мы проиграли. Вечером войско отходит за реку, ты с семеновским полком остаешься прикрывать отход». Крагге еще раз осмотрел поле перед позициями батареи, заваленное трупами неприятеля, покачав головой, как до этого Головин, сказал: «За мостом станут пушки Дробышева, тебе отходить дальше, после такого и отдохнуть не зазорно». Видимо, шведы почувствовали, что победа ускользает от них, поэтому ближе к сумеркам атаковали еще раз, но снова неудачно. Когда окончательно стемнело, К пушкам подпрягли лошадей и двинулись ближе к мосту занимать новые позиции. Только с рассветом последний солдат покинул вражеский берег. Как позднее узнал Андрей, на правом фланге хоть и намечался полный разгром русских войск, но большая часть сумела ночью по наплавному мосту вырваться из окружения. Пусть битва под Нарвой закончилась победой шведского оружия, но русская армия покидала поле боя, сохранив боеспособность. Тут-то и вспомнилось ему Васькино утверждение, что можно выиграть битву, но проиграть войну, и почему-то он был уверен, что русские эту войну не проиграют. Противостояние армий, разделенных рекой Нарвой, продолжалось уже 5 дней. На 6-й в войско приехал Петр, его поездка в Новгород, наконец, сдвинула с мертвой точки военную бюрократию, так как вслед за ним прибыли подкрепления с обозом продовольствия, что было весьма кстати, так как большая часть съестных припасов была потеряна во время первого дня наступления шведов, и в полках начинался голод. И кстати, наши запасы продовольствия тоже закончились день назад, но выручала сеть, которую удалось приватизировать по счастливому случаю в тех сараях, где Лермонт держал оборону. Много ловить не получалось, река оказалась не слишком богата рыбой, но на пушкарей улова хватало. Вопреки опасениям генералов, корить за проигранную битву царь их не стал. Наоборот, его настроение сильно улучшилось, когда был детально рассмотрен ход двухдневных боев. Шведы многих с одного удара разбивали, а нас за 2 дня не смогли. Правда, чуть позже его радость немного уменьшилась, когда удалось установить истинную численность войск неприятеля, вместо активно поддерживаемых генералами слухов 50 тысяч человек, оказалось всего 16, однако в целом Петр все равно считал эту битву удачной. Карл теперь попал в западню, радовался Петр, наступать дальше он не может, и идти на Ригу, оставив нас сзади тоже, а к нам скоро еще полки подтянутся. Таким образом у многих начало складываться впечатление, что под Нарвой победили вовсе не шведы. На 3-й день празднования победы вспомнили и об основных участниках войны, тут ему и доложили о батарее, благодаря действию которой смогли отбить особо яростные атаки шведов. Двух Андреев отыскали быстро и без разговоров потащили на царский суд. «Что же мне с вами делать, служивые?» – нахмурился Петр, смотря на Лермонта и Раевского, стоящих перед ним. «Сказывали мне, что вы без разрешения шведов несчетное число побили. Так ли это?» «Побили, государь», — вскинул голову сержант, «а случится свидится, и еще столько же побьем». «Так чего случая искать?» — хмыкнул Петр. «Вон швед за Нарвой стоит, иди и бей сколько хочешь. Да только нам это сейчас без надобности. А приятель твой чего молчит? А чего мне говорить, государь?» Пожал плечами Раевский, «за меня пушки все сказали». «Да уж хороший сказ они шведам поведали», кивнул царь, «но мнится мне, что мало кто после того сказа живым остался. Только мне тут говорили, что пушки твои дюжи скоро тот сказ вели, как бы не в 4 раза чаще, чем другие могли, хоть и чугунные». «Пушки и впрямь чугунные», подтвердил Андрей, «но выделаны в Сибири из особого чугуна, оттого и бьют полным зарядом и от уксуса при охлаждении не трескаются. Скорую пальбу вели оттого, что заряжали не как все, а готовыми зарядами». «Знаю эти пушки», — оживился Петр, «никак исполнили наказ сибирские заводчики». «Исполнили», — подтвердил Лермонт, «40 стволов 6-фунтовых орудий в Архангельск привезли, и еще 16 по 4 фунта на лафеты установленных». «Ай, молодцы, я думал, до зимы ждать придется», но тут лицо Петра приняло озадаченный вид. «Постой, ты говоришь, в Архангельск привезли, а чего же такой крюк делали, через Москву быстрее бы получилось». «Так они на каче, через студеные моря шли». «Вот как?» — поднял брови царь. «Получается, есть путь в сибирские земли морями?» «То, государь, тебе лучше Ваську Дежнева спросить», — выдохнул сержант. «Это он с помором тем путем шел». «Дежнев?» — наморщил лоб Петр. «Так это он, Минхерц, про Ваську дурака сказ ведет, пришел на помощь своему патрону Меньшиков». «А, помню, как же и где сей отрок?» «Так здесь он с обозом. За шкирку меня взяли сходу и, ничего не объясняя, потащили куда-то в сторону батареи». «Эй, служба!» — взмолился я, когда меня неаккуратно приложили к дереву, «я сам могу идти, и вам сподручней будет и мне меньше на пути деревьев встретиться». «Ты смотри, Архип!» — хохотнул один, «а малый-то дело говорит». «А ну как в бега подастся?» — тут же возразил второй. «С чего мне в бега?» — встрял в их разговор. «Вины за мной никакой нет, а кабы была, сразу бы в путы велели брать». «Ладно, шагай сам», — разрешил мне первый, и хотя второй что-то недовольно пробурчал, За шкирку больше никто не хватал. Идти пришлось недолго, до места, где разместился Раевский, всего 200 шагов. А там меня поставили позади толпы генералов и их свиты. Естественно, что из-за этих расфуфыренных индюков мне ничего видно не было. Однако мой чуткий слух уловил голос Петра. Значит, царь здесь, и его заинтересовали наши чугунные болванки. Ваську привели, уловил я его вопрос. Пускать выяснение этого вопроса на самотек я не стал и громко крикнул. Здесь я, государь. Стадо индюков мгновенно расступилось. А ну давай сюда, махнул рукой Петр, и когда я подошел, он продолжил. То, что ржа чугун сильно не проела, вижу, а вот запальный канал все же почти прогорел. Прогорел, согласился я, а за сколько выстрелов прогорает канал у бронзовой пушки? Петр повернулся к Крагге. После 300 выстрелов, выдал справку полковник, а сколько было сделано выстрелов из этого орудия? Тут же повернулся царь к Раевскому. Больше 300, государь, 300 выстрелов за 2 дня боя с одной пушки, хмыкнул царь. Где же мне на такую войну пороха набрать? Да и не только порох нужен, может, ты чего, Васька, присоветуешь? Чего там для войны еще потребно? Ты извини, государь, но слышал я, что кто-то из великих сказал. Для войны нужны всего 3 вещи. Тут я сделал небольшую паузу, чтобы люди могли акцентировать внимание. Деньги, деньги и еще раз деньги. Петр некоторое время смотрел на меня, осознавая сказанное, потом неуверенно хохотнул, а через пару секунд стал безудержно хохотать. Вот же сказал стервец, вытирал он выступившие слезы. И ведь не поспоришь, то не я сказал, попробовал отбояриться от сомнительной славы острослова, то великие люди рекли. Ладно, ладно, махнул рукой царь, верю, но вовремя сказанное слово, тоже немало стоит. Пойдем в шатер, кое о чем расспросить тебя хочу. Домой я отправился вместе с тобольским отрядом казаков, нужно было спешить, уже декабрь месяц, а мне надо успеть пробраться туда до январской стужи. Что-то у меня все время выходит дальняя дорога с зимними приключениями, пора менять такой режим, а то ведь, хоть к холодам Васькино тело и привычно, но слишком часто испытывать экстремальные нагрузки ни к чему. В пеналах у меня лежали письма к воеводе Тобольскому, Красноярскому, Братскому и, естественно, Иркутскому, на войну срочно требовались пушки, и казна готова была платить за них большую цену, но царь не был бы царем, если бы не пытался поделить тяготы войны с окраинами. Поэтому вез я вовсе не радостные известия местным управителям, а приказ организовать доставку еще 80 орудий за счет местной казны. Под это дело уже можно было строить планы на постройку Волока из Енисея в Опи, восстановление Волока через Ямал, тогда летнюю навигацию можно было бы продлить уже до 3 месяцев, что для Сибири было немало. По-прежнему камнем преткновения, в прямом смысле этого слова, оставались братские пороги, но если дела так пойдут и дальше, то года через 3 можно будет взяться и за спусковые шлюзы на братских порогах, а тогда стоимость доставки груза в Восточную Сибирь резко снизится, и наша продукция получит выход на европейский рынок. Надеюсь, как раз к этому сроку Петр сумеет решить вопрос со шведами. Цена за чугун пока осталась прежней, что для нас было чуть ниже уровня рентабельности, а потом, после денежной реформы Петра станет совсем убыточной, но зато были у меня и другие бумаги, которые снимали все барьеры на производство практически любых товаров, если они не входили в список казенных поставок, а еще давалось право на откуп 200 семей по весне, для переселения в земли иркутские. Теперь развернемся. Да, забыл еще кое о чем сказать. Так как ехал я домой через Москву, то не удержался и навестил Катерину, после того как Патрик Гордон не стал нарушать ход истории и почил в точно отведенный ему небесами срок. Наследницей построенного адмиралом нового дома дворца оказалась она, а это говорит о многом, и в частности о том, что история окончательно свернула со своего прежнего пути. Дела учебные и житейские, объем работы, сваливаемый на меня, возрастал в арифметической прогрессии, и это как-то не радовало, а все началось с того, что изготовление станков стало становиться на поток, и каждое новое изделие было намного сложнее предыдущего. Пока хватало мела, чернильной доски и макета для того, чтобы мастера хоть немного представляли конструкцию, все было нормально, но пришло время, когда объяснить на пальцах стало невозможно. Во весь свой немалый рост стала задача по повышению технической грамотности работников, а для этого сначала требовалось научить людей грамоте обычной. Игнатий встретил идею в штыки. Делать больше братьям нечего, как в учении твоих мастеров брать?» Оскалился он на мое обращение. «Лучше бы закон Божий учили, да про Бога не забывали». «Так кто же его забывает?» — возразил я. «Все с молитвой делается. Как же помните вы, совсем деньги глаза застили?» — проворчал настоятель. «Давеча отчему твоему намекал, чтобы на богоугодные дела средств судил, так он ни копейки не дал». «Да как же не дал?» — даже подпрыгнул от возмущения. «Сиротский дом построили, школу для мальцов, дом для больных заложили. Теперь вот просим братьев в обучении помощь, не бесплатно же, зато с монастырскими тоже заводской продукцией рассчитаемся. Вообще-то, и сиротский дом, и школа вовсе не были благотворительностью, это люди считали, что мы с отчимом умом тронулись. Три раза ха-ха, здесь как раз преследовался чисто меркантильный интерес. Учеба и забота о сиротах вовсе не были бесплатными. Вся эта масса молодежи садилась на плотный крючок, и чтобы соскочить с него требовалось вернуть все до копейки, а долг со временем становился неподъемным. Естественно, если молодой человек связывал дальнейшую судьбу с нашим производством, этот долг потихоньку должен был списываться, и полностью он должен был списаться лет через 10-15. Ну и куда после этого человек денется? Многие сразу закричат о моей меркантильности, мол, стяжатель, народ закабаляешь, но на это я могу ответить только одно: время такое и до таких условий, которые нами предлагаются человечеству, еще идти и идти тернистыми тропами дикого капитализма. Больница тоже суровая необходимость, не приведи Господи, какая зараза на завод проникнет, это же все, конец света, Армагеддон. Мастера в округе так и не поняли, что за этим последует, они пока еще потешаются, но время идет, и им все труднее и труднее вести свое дело, так как свободного люда в округе нет, совсем нет. То с монастырскими, снова завел свою шарманку Игнатий, а в Слободе людей уже много живет, но молельный дом один на всех. Так это, что, на новую церковь деньги требуются? Тогда заводу тяжело в одиночку еще и эту стройку поднимать, нужно денежный сбор объявлять. Так где ж тяжело-то? — хмыкнул настоятель. — Сами-то во на какие цеха подняли, по 5 сажений в высоту, да все стеклом застеклили, а про храм Божий забыли. Так-с, понятно, оказывается, нашего святого жаба давит, ясно, что не из-за личных меркантильных интересов, но нам-то от того не легче. Но так дело не пойдет, такие дела должны всем миром устраивать, и дело здесь вовсе не в том, что нам жалко денег, построить деревянную церковь не так уж и дорого, важен сам принцип причастности людей к великому делу. А то раз возьмешь на себя, второй, а потом все будут считать, что ты уже и обязан. Однако Игнатия уговорил, не злой он, понятно, что за свое больше болеет, чем за наши, но, в конце концов, убедил, так что школу для мастеров открыли, и теперь 4 часа из 11, все работники проводят в цеху, изучая грамоту. Естественно, никаких столов и тем более парк для такой учебы предусмотрено не было. Люди сидели на лавках в нескольких цехах и старательно заучивали слоги, из которых составляли слова. Причем время учебы шло в зачет работы, за которую завод оплачивал, потому нерадение приравнивалось к невыполнению урока, а за это могли и серьезно оштрафовать. Вот так-то, а ежели кто возмущался, а такие были, то с ними разговор вели короткий. Мутараканский уголек требовался все в большем и большем количестве. Но то, что сейчас делалось, это только малая часть дела. Нам срочно требовалась бумага, берестянки, которые для нужд завода заготавливались тысячами, уже не удовлетворяли условиям. Требовалось срочно организовать выделку бумаги, а производство то хлопотное и довольно-таки для природы вредное. Однако другой альтернативы не было, но все же решил пока обойтись без сульфатного процесса, пусть бумага первое время будет и похуже качеством, зато нагрузку на природу сделаем меньше. Производство сразу ставили на вырост, чтобы года через 3 не пришлось все кардинально переделывать. Станы для получения щепы и выделки бумажной массы с виду не впечатляли, но производительность их для этого времени была огромной, за месяц они могли обеспечить сырьем выработку 40 тонн бумаги. И клей. Процесс изготовления костяного клея хоть и не сложный, но муторный и не особо приятный, в смысле запаха. Трудности трудностями, но к середине лета мы начали отлаживать процесс изготовления бумаги, сразу естественно ничего не получилось. Лишь спустя 2 месяца мучений выдали первую партию бумаги приемлемого качества, а еще через 2 бумага перестала быть дефицитом не только в иркутских землях, а технологию выделки карандашей приемлемого качества пришлось отдать в семейные дела нескольких красноярских семей, потому как производство это пока еще требовало много ручного труда и нам совсем не подходило. Почему семей для того подрядили несколько? А для того, чтобы между ними возникла конкуренция. Это не даст им почивать на лаврах, извечный бич монополистов. Пришли и известия о ходе Северной войны, причем благодаря переписке с Екатериной у меня они были гораздо полнее, чем у воеводы. Петр к весне Нарву все-таки взял, не смог Карл выдержать противостояние, даже когда шведы получили подкрепление, их положение не улучшилось. Попытка навязать новую битву русским не увенчалась успехом. Петр сначала заблокировал малую крепость, а когда лед сковал реку, направил конницу Шереметьева на другой берег и дал ей порезвиться в тылах неприятеля. В конечном итоге, оказавшись без поддержки флота, Карл был вынужден отправиться к Риге, чтобы снять осаду, но имея на хвосте русские войска, разгромить противника не смог. Он был вынужден засесть за крепкими стенами и ждать наступления весны. Скорее всего, сейчас полным ходом идет летняя военная кампания, но нам об этом будет известно не скоро. Еще в этот год пришлось заложить дополнительно зернохранилища, это таким образом с нами стали рассчитываться за лизинг плугов, мы ведь их раздавали в хозяйство на очень льготных условиях, вот и получилось, что когда подошел срок расплаты, к нам потянулись обозы. О том, что год будет урожайным, мы уже знали, поэтому амбар построили не один, и размер их были неприлично большие, и все равно заполнили их полностью. Хитрые хозяева смекнули, что раз год урожайный, то нечего заморачиваться самостоятельной реализацией зерна, проще будет свести излишки на завод в счет уплаты за новый сельскохозяйственный инвентарь. Тут уже возник другой перекос, хлеба в Иркутске стало много, но продать его в Забайкалье мы не могли, так как денег на содержание всех казаков у нерчинского воеводы не было. Благотворительностью заниматься в таких условиях было категорически нельзя, я уже говорил, стоит пару раз сделать что-то на бесплатной основе, и все уже считали такое дело обязательным. Выход нашли быстро – цинк. Технология получения цинка не так уж и сложна, главное внимательно следить за температурой во время конденсации паров цинка. Тут надо сказать, что вначале я здорово промахнулся, не учел бедственного положения забайкальцев, как мне потом рассказали, на месторождение рвануло все дееспособное население. Дым от печей, вырабатывающих цинк, стал виден за многие километры, и только с наступлением холодов это безумие прекратилось. В итоге я стал обладателем 20 пудов цинка, теперь мне доступна не только оцинковка железа, но и изготовление латуни, хотя о последнем сильно распространяться не стоит, уж слишком сильно своим блеском латунь золото напоминает. Зимой получил сообщение от Михайла, прошлым летом пробиться через Карское море ему не удалось, рано забило льдом проход между островами, еле успел выскочить назад, пройти через Волок Ямала тоже не получилось, судно не смогло пройти до озера по той маленькой речке, требовалось существенно расширить русло, поэтому пришлось вернуться в Печору. Этим летом, если не получит от меня сообщение, то опять попробует прорваться в Енисей, но если не получится, то вернется в Архангельск и будет искать там заказы. Двигатель уже два раза серьезно ремонтировали, причем выработку в цилиндре выравнивали ханами. Также уже наблюдается серьезная выработка на ползунах двигателя, но пока еще разрез на бронзовых втулках не сомкнулся. Что же неплохой двигатель получился, по крайней мере, один сезон он отходил без особых проблем, следующая изготовленная нами партия двигателей должна прослужить вдвое больше. Отписал ему, что если есть возможность, пусть продает корабль и возвращается, для него здесь найдется кое-что получше. А Ямальский Волок нужно осваивать, без него нам придется туго, проход в Карском море это лотерея, то ли будет, то ли нет. Кстати, этим летом на Подунском пороге одна из артелей подрядилась поставить канатный спуск, дабы можно было с его помощью потихоньку спускать дощаники задом вперед. Для этого вдоль опасного места на реке натягивался канат, дощаник разворачивался против течения, цеплялся с помощью специального тормозного устройства за канат и потихоньку спускался до относительно безопасного места, а дальше уже своим ходом. Пока они попробуют свою задумку на самом опасном пороге, а если получится, обустроит еще три и ангара станет судоходной, правда только в одном направлении. Я откинул карандаш и посмотрел на свои художества, вот оно наше будущее, именно благодаря ему мы сумеем связать Сибирь с европейской частью России, двигатель внутреннего сгорания, предполагаемая мощность 50 лошадиных сил, принцип работы Болиндера. В отличие от парового двигателя сделать его будет гораздо труднее, Тут много проблем, которые предстоит решать по мере изготовления, процесс длительный, но начинать нужно его сейчас, и вполне возможно года за три сумеем выйти на финишную прямую. Потянулся и посмотрел на часы, да сподобились, сделать их оказалось вовсе не сложно, детали изготовлены с такими допусками, что непонятно как они вообще могут работать, но работают, отсчитывают время и точно отсчитывают, главное точно подобрать длину плеча маятника. Надо будет потом еще бой на три голоса поставить, тоже ничего сложного, а людей завораживает. Пойду-ка я в ткацкий цех, ныне там отрабатывают работу первой пары станков, пока нормальной работы не получается. Зря в прошлом году подрядил на это дело Глафиру, въедливая девушка оказалась, мастера уже голову в плечи втягивают, когда она в цехе появляется. А может быть и не зря, у меня бы терпения не хватило столько времени выискивать недостатки и шпынять мастеров до полного их искоренения, не мастеров, конечно. Цех встретил меня шумом и толпой, которая любовалась работой станков. Второй день без остановки работает, подскочил ко мне Лукашин, тот мастер, который отвечал за наладку, только успеваем челнок заправлять, уже за 40 аршин соткали. А второй как? Смотрю на возню Глафиры. Второй тоже скоро в работу пойдет, отозвался мастер, зажимы нити основы рвут, никак отрегулировать не получается. Да с нитями беда, поздно сообразил, что процессу кручения нитей нужно уделить больше внимания и вот результат. Но процесс отладки технологии идет и, судя по сегодняшнему триумфу, мы близки к прорыву в ткацком деле, скоро, ой скоро парусина начнет движение на запад и всяким Англиям и Голландиям придется здорово утереться, или вводить для своих протекцию. А вон в углу стоит и большая крутильная машина, пытаемся наладить выделку канатов. Тоже очень нужное дело и тоже в будущем экспортный товар. Ага, Глаша вновь запустила станок, понаблюдала за его работой пару минут и махнула рукой другой девчонке, которая быстро стала не ее место, мле от важности, такое большое дело доверили. Смотрю на Глафиру, мда, однако надо девушку отсюда вытаскивать, за эти безумные дни у нее даже круги под глазами образовались. Все, отправлю ее отсыпаться, а завтра на природу, устроим пикник с рыбалкой, мужикам удочки, дамам мороженое. Думаете за скок у меня, а вот ничего подобного, мороженое у нас действительно есть. Этой зимой заложили еще один большой ледник, а дальше все просто. Смесь сливок, добавление сладкого сиропа, немного тертого ореха. Все охлаждаем с помощью льда. Потом добавляем в лед соль и спустя час нежный розовый ореховый пломбир готов. Есть при этом и небольшой секрет, просто так сливки заморозить трудно. Так что добавление небольшого количества желатина резко ускоряет этот процесс. Быстрое течение ангары проносит мимо нас какие-то щепки и куски коры. Это мужики где-то выше по течению ладят плоты. Самое время для заготовки леса. Летнего тепла еще будет много. Так что сплавленный лес загонит в иду и там вытащит на берег для долгой сушки под навесами. Как раз к холодам он успеет хорошо просохнуть. «Вась, у тебя же клюет». Слышу удивленный голос Дашки. «Да, действительно клюет, резко подсекаю, и на крючке трепещется достойный хариус. Сестра в восторге, она с визгом кидается к добыче, а Минька в это время с завистью смотрит на мой улов. Не получается у него рыбная ловля, вроде бы делает все так же, а вот обходит его хитрый хариус стороной. Ладно, хватит мне рыбалкой баловаться, пойду, посижу с умным и многозначительным видом в компании». Дабы все прониклись моей загадочной мудростью. Тьфу ты, лезет же такое в голову. А вообще, хорошо. Давно надо было вот так съездить всей семьей к реке. У расстеленной на траве широченной рогожи суетились мать с отчимом и семья Данилы Рябова. В отличие от Глафира и Лисавиты, которые с удовольствием возилась, накрывая поляну, Дашка с Минькой больше тяготели к несемейным делам. Оно и понятно, это я насмотрелся на дальние дали, и мне хочется иногда уюта. А им наоборот надоели стены до отрыжки, хочется больше свободы и простора. Эх, с погодой-то как угадали, высказал я свое довольство и рухнул на край рогожи, и солнышко вдоволь и ветерок все комарье сдувает. Ага, соглашается мать, в иной день лишний раз к реке из-за кровопийц не сходишь, а тут благодать. Вась, ты говорил, что колбасу брал, не нашла я ее, это уже Глафира, никакого восхищения природой, все серьезно, только по делу. Я знаю, что на самом деле она натура увлекающаяся, в какой-то мере возвышенная, но панически боится это показать, а потому все строго по делу. Со временем это пройдет, а пока пусть будет так, Как есть все, мы должны пройти определенный жизненный этап во взрослении. Лень подниматься, млею, глядя на облака, которые плывут по небу все так же, как и будут плыть 3 века спустя, и не смотри на меня так, все равно моя лень сильнее, и пока все не соберутся, я никакой колбасы искать не буду. А кого еще ждем? Усмехнулась девушка. Вон Дашка с Минькой сюда идут, так что давай, пошевеливайся. Глаш, позвал я, глядя на облака, а ты можешь представить себе, что спустя многие годы, человек поднимется выше этих облаков, и даже еще выше, туда, где нет воздуха, чернота бесконечного пространства и только звезды будут мерцать в бесконечной бездне Вселенной. Да как же он туда поднимется? Рассмеялась Глафира. Крыльев Бог человеку не дал. И как это воздуха нет? Воздух везде есть. Вот так, ты ей о бесконечности Вселенной, а она тебе про прозу жизни. Оно и правильно, нечего в империях витать, пора и приземлиться. Лакомство, которое достал вместе с колбасой, как всегда вызвало радостный визг малышни, ну и взрослых не обидели, а Сата с Данилой сразу присосались к пиву. Потом веселились, разучивали песни моего времени, переделанные в соответствии с требованием времени этого. Неплохо отдохнули. Мартин осторожно вложил свернутую золотинку в малюсенькую чашечку из меди и сверху накрыл ее капелькой канифольного клея. Так, с капсулями закончил, теперь надо оставить их на просушку, а завтра испытать на доработанных под капсюль ружьях. Если все получится так, как и было задумано, то стрельба станет намного надежнее и точнее, ведь теперь не придется, перед тем как спустить курок, закрывать глаза и отворачивать лицо в сторону, боясь обжечься порохом с запальной полки. Когда Васька совершенно серьезно потребовал от него сделать гремучую ртуть, Мартин решил, что его наниматель просто тронулся умом, но со временем ему пришлось убедиться, что этот молодой человек никогда не строил несбыточных планов. Все, чего он задумывал, делалось, причем делалось быстро. Вроде бы, когда он планировал сделать токарный станок, а прошел всего год, и в цехе их работало уже 5, прошло лето и прибавилось еще 3. А паровой двигатель, это же чудо, нельзя сказать, что Мартин никогда не слышал о движении пара, но то воспринималось как курьез, безделушка, не имеющая никакого практического применения, а тут прошло времени всего ничего, а паровиков в данный момент выделывалось целый десяток. И такой же десяток судов строился на иркутских верфях. Кораблестроители сразу смекнули, какие возможности получают корабли, способные двигаться против течения с помощью пара. Сделанные капсюли на следующий день были испытаны, и к удивлению всех, только 1 из 10 выдал осечку. Замечательно, радовался Васька. Теперь можно начать строительство капсюльного цеха. Так как там будет изрядное количество гремучей ртути, то такой цех требуется закрыть земляным валом. Зачем? Дорого, тут же возразил Мартин, люди будут несчастны, работать в яме плохо. Ага, хохотнул парень, а будут они счастливы, если, не дай бог такому случится, цех загорится? Найн, это нельзя. Вот и я про то, кивнул Василий, от огня беречься будем обязательно, но и предусмотреть такое тоже обязаны. Ну ладно, гремучую ртуть мы сделали и технологию выделки капсюлей отработали, но это только начало. О, майн год, у тебя есть что-то еще? Тут же, как охотничий пес, встал в стойку Мартин. Есть, кивнул парень и прищурился, только дело это очень опасное, вещество, которое мы будем выделывать сильнее пороха во много раз, и при малейшей неосторожности беды не миновать. Так это тоже гремучий ртуть, сдулся химик-недоучка, я предполагал, что это будет что-то другое, а оно и будет другое, и делаться будет из мыльного масла, которое мы будем называть глицерин. Принялся Васька разъяснять суть нового дела, но делать его надо с помощью масла селитряного, которое получим из селитры с помощью масла купоросного. Мартин в сомнении покачал головой. Откуда ты знаешь? Никто еще так не делать. Есть многое на свете, друг Горация, что и не снилось нашим мудрецам, расхохотался парень. На что немец совершенно серьезно ответил. Я не Горация, я Мартин. Тьфу, Васька махнул рукой. Так к месту фраза подошла, а ты все испортил. Ответом ему было многозначительное молчание надувшегося немца. То, что получаемое в результате смешивания 3 маслянистых жидкостей вещество чрезвычайно опасно, Мартин имел возможность убедиться уже через неделю, когда что-то в реакции пошло не так, смесь начала быстро разогреваться, и они вместе с Васькой быстро выскочили за дверь. Успели, в результате резкого хлопка, смесь кислот разлетелась по всему боксу, и Мартин смог представить себе, что бы было, не успей они покинуть это помещение вовремя. Дальше работы шли еще осторожнее, в конечном итоге технология производства гремучего глицерина была отработана, но делать завод для его выделки Васька не стал, назвав это тупиком. Но вот дальше он принес резко пахнущую жидкость, полученную при возгонке угля, и назвал ее толуол, а сам процесс смешивания ее с кислотами нитрирования. Экспериментов пришлось провести много, прежде чем удалось выделить немного некой желтой жирной на ощупь субстанции, и Васька был на седьмом небе от счастья. В отличие от своего работодателя, Мартин этой радости не разделял, он никак не мог понять назначение полученного вещества, отношение его ко всему этому изменилось только тогда, когда небольшое количество этого вещества с грохотом раскололо каменную плиту, на которой проводили испытания. «Это есть величайшее изобретение», — воскликнул он тогда. «Это изобрели давно», — усмехнулся парень. «Мы только повторили то, что до нас уже делали много раз. Но мы получили мало тротила, а его требуется много, вот этим делом ты и займешься. Нам нужно получить много купоросного масла, организовать выделку олеума, купить достаточное количество селитры и построить завод по выработке тротила. А потребуется его много, десятки тысяч пудов. Мы не купим столько купрум масла. А кто сказал, что мы его должны покупать?» Усмехнулся Васька. «Сами должны научиться выделывать. Нам это должно обходиться много дешевле, чем вести его издалека». С этого дня Мартин и занялся этим делом, и, надо сказать, работы двигались довольно споро. Митяй, проклиная свою непутевую жизнь, шел домой. Сегодня его и еще троих таких же неудачников общество отдало на поселение в Сибирь. Как сказали, по царскому указу набирают крепкие семьи для отправки в земли иркутские. А какая у него крепкая семья? Он сам да молодая жена, даже прикопить для жизни ничего еще не успели, проще говоря, избавляются от таких неудобных, как Митяй. И кто его тогда дернул за язык? Другие-то промолчали, и вот он результат. «Да как же в такую даль-то, пропадем?» Сходу заголосила жена. «Пожалели бы детей малых». Да, детей было жалко, старшему всего 5-й год пошел, а младшая только-только ходить научилась. И как же с ними теперь в дорогу? Хорошо еще, что общество обязано было крестьянина в путь снарядить, дать не старую лошадь, выделить крепкую телегу и снабдить доброй одежкой, а так совсем худо бы получилось, хоть ложись за околицей и помирай сразу, все ж без мучений будет. Однако, полностью отдаваться унынию Митяя не стал, наоборот, у него появилась даже злость на сельчан. «Раз вы так со мной, так и я с вами так же. Ты какую лошадь мне предлагаешь? Она уже половину зубов съела», — рычал переселенец на старосту. «Она и половину пути не пройдет, а околеет где-нибудь на первой неделе. Сказано, лошадь должна быть не старой». «Да чего же она старая-то?» — возмущался староста. «Еще года 3 ей работать. Путь сибирский тяжелый, труден, поэтому и лошадь нужна хорошая». Тьфу, староста волком смотрел на Митяя, но прав переселенец, и дьяк с приказа на его сторону в случае чего встанет, так что придется давать лошадь получше. И это только лошадь, а еще телега, одежда. В результате долгого спора переселенец выбил у общества все, что было положено по указу, и даже сверх того, что могло еще пригодиться в пути. Отправлялись в дорогу поутру в 4 семьи, под угрюмое молчание соседей. Чуть отъехав со двора, Митяй остановился, повернулся в сторону дома, широко перекрестился с поклоном и двинулся дальше. На этом его прежняя жизнь закончилась, а как она повернется дальше, неизвестно. За неделю дошли до Тулы, здесь переселенцу выписали новую подорожную и влили в большой караван, телег на 50, таких же, как и он сам бедолаг. Скрип колес, крики детей, ночные костры, да окрики охраны из казаков становились неотъемлемой частью жизни на долгие месяцы пути. До иркутских земель добрались только к концу августа, однако сам город посмотреть не дали, перед рекой Иркут караван разделили, часть отправилась выше по течению реки, чтобы где-то там основать деревню, а других переправили на другую сторону, провели вдоль реки Кай, и дальше дорогой по левой стороне Ангары. «Вот здесь и будете жить», — сообщил казак переселенцам, остановив всех при въезде на улицу с недавно построенными домами. «Место здесь землей богатое, на всех хватит». Дабы не было никому обидно, дома распределяли по жребию, и Митяю достался дом 3-й от края, в самый раз, как он бы и хотел. Сняв с ворот заклад, крестьянин распахнул створки и загнал лошадь во двор теперь уже своего нового дома. Животина, почуяв, что на сегодня трудовой день закончился, фыркнула и нетерпеливо покосилась на хозяина, ожидая, когда ее начнут распрягать. Однако сейчас Митяю было не до нее, ему срочно приспичило осмотреть дом, все остальное может и подождать. Сенцы встретили любопытных светлыми стенами ошкуренных бревен, циклеванным полом, короткой лавкой чуть дальше от входа, со стоящей на ней небольшой бадьей для свежей воды и небольшим окошком со вставленным стеклом. Крестьянин вздрогнул от неожиданности, заводя лошадь во двор. Он видел окно, но ему и в голову не могло прийти, что там может быть вставлено стекло. Не мешкая, он и тут же рванул дверь в дом, спеша глянуть на окна. Внутри его встретил яркий свет солнца, который изливался в два широких окна с двойными стекленными рамами. Митяй вытаращил глаза и быстро перекрестился. Этого не должно быть. Слышал он, что стекло жутко дорогое, и не всякий боярин может позволить себе стеклить окна в доме, а тут на тебе. А еще он слышал в Тобольске, что в иркутских землях живут неплохо, но чтобы так неплохо, даже представить себе не мог. «Смотри, здесь и печь большая сложена», — ахнула жена, войдя следом в дом, «только дров я нигде не видела». Успокоился Митяй довольно быстро, он сразу догадался, что никто ничего ему бесплатно не предложит, а значит, придется отрабатывать, ну и пусть, какая ему разница, разве он когда ленился, вся жизнь в работе. То, что теперь придется еще и дом отрабатывать, ничего не меняло, все одно больше, чем он сможет, с него не возьмешь. В тот же вечер к нему пришел местный староста, отметил у себя в бумаге, кто кроме хозяина будет еще проживать в доме, и объяснил, что полагается переселенцу и насколько возрастет его долг. Потом посоветовал не стелить на пол солому, так как плахи на пол пошли вощеные, а потому следует поддерживать в доме чистоту, и посоветовал для освещения в доме взять у него на складе скипидарную лампу, чтобы не коптить лучиной. Однако наслаждаться новым домом крестьянину было некогда, уже на следующий день были отмерены участки земли и люди стали их быстро готовить к пахоте. Конечно, все в этом году вспахать не получится, но и того, что будет достаточно, нужно торопиться, рожь до морозов должна успеть укорениться. С большими пнями, которые остались на участке, Митяй воевать не стал, будет еще время. Он только обрубил большие корни да вспахал землю вокруг железным плугом, который ему записали в аренду от иркутских заводчиков. Хороший плуг, даже особо направлять не требовалось, сам шел куда надо. Кто привык к сахе, поймет, дерн резал легко, а мелкие корни только хрустели, прорезаемые острым лезвием. Несколько проходов вдоль и поперек, и земля уже готова к принятию зерна. Когда сев закончился, работы не убавилось. Надо успеть накосить сено, хоть оно будет и плохоньким под осень, но все же подмога. Заготовить дров на зиму, опять же спасибо заводчикам, есть пила и топор. Набрать мха, чтобы дополнительно законопатить щели между бревнами, а то сделано было все на скорую руку. А еще требовалось прикупить в кредит сена и овса, закупить рожь на зиму для пропитания, и овощей, на первое время, да много чего, чтобы без бед прожить суровую сибирскую зиму. Когда зимними вечерами Митяю удавалось урвать для отдыха чуть больше времени, чем нужно было для сна, он вспоминал свою прежнюю жизнь и сравнивал ее со своей сегодняшней, и хоть с обществом жить было проще, но сравнение было все равно не в пользу жизни прежней. Крестьянин уже прикидывал, насколько ему увеличить размер пашни, сколько отвести под рожь, сколько под овес и где выделить место под лен. Да разве он мог об этом думать тогда? Там все планировалось без него. Немного отвлекало то, что его долг заводчикам уже достиг 4 рублей, но то не страшно, потому как если не лениться рассчитаться можно за года 3, ну, в крайнем случае, 4. Теперь до Митяя дошло, что хоть с него никто долг плетьми выбивать не будет, закабалили почище, чем в крепость. Ведь когда не на свое работаешь, сильно стараешься жилы не тянуть, а тут себя жалеть не станешь. Ох и хитрые эти иркутские, ох хитры, как дело повернули, работать придется много больше против прежнего, а недовольных не будет. А еще требовалось по весне сделать огород, где будет расти лук, репа, горох. Так и уходил он в сон, полный приятных планов на будущее, а ведь тогда думал, что жизнь его на этом сразу и кончится. Война для Петра развивалась в общем-то неплохо, его 50-тысячная армия постоянно нависала над шведами, и те были вынуждены сесть в оборону. Карл скрипел зубами от ярости, но ничего поделать не мог, выдержать еще одну такую же битву, как под Нарвой, он бы, может быть, и смог. Да вот потом чего делать, ни пороха, ни людей, а король польский, курфюрст саксонский только и ждет того момента, когда можно будет растерзать шведскую корону. Постоянные попытки уговорить Петра на переговоры ничего не давали, тот просто игнорировал дипломатов, а из Дании постоянно приходили тревожные сведения. Карлу требовалось что-то срочно предпринять, но предпринять это что-то он мог только после получения подкреплений, и они были получены, переброшены флотом в Ригу весной. Теперь у Карла появился шанс нанести русским поражение, однако Петр боя не принял, а быстро снял осаду и отступил под Нарву, как бы приглашая шведского короля повторить прошлогодний успех. Вот только король решил поступить иначе, русский медведь силен на своей земле, поэтому его в прямой схватке взять трудно. А вот если напасть на его союзников, то можно выманить русскую армию подальше от своих баз, и там разбить в одной решительной битве. Небольшая часть шведской армии осталась под Ригой, создавая эффект присутствия короля, а другая большая часть в спешном порядке выступила на Варшаву. Настала пора вывести поляков из войны. Впрочем, генералы у царя, несмотря на бестолковость, оказались вовсе не глупые и сходу разгадали планы шведов, поэтому конница Шереметьева быстро настигла основное войско короля и повисла у него на хвосте, постоянно угрожая обозом. Так и шел Карл во главе своего войска, сопровождаемый русской конницей, естественно, ни о какой скрытности в этом случае не могло быть и речи. Однако поляки повели себя странно, зная, что шведское войско превосходит их как по числу, так и по выучке решили, не дожидаясь русские войска, атаковать неприятеля и естественно были разбиты на голову под Варшавой. Петр сразу понял, что своего очередного союзника он потерял, однако допустить, чтобы бывшие союзные войска вдруг оказались на стороне врага не мог, поэтому был вынужден выделить средства Авгутцу-2 на наем нового войска и отозвал старые стрелецкие войска с турецкой границы. Летняя кампания 1701 года закончилась и войска сели на зимние квартиры. Но противостояние русских и шведов только начиналось, как Петр, так и Карл накачивали мускулы. Английские деньги делали свое дело, и к весне следующего года шведы намеревались выставить против Москвы 50-тысячное войско. В свою очередь Петр тоже планировал довести численность своих войск до 70 тысяч, однако зная, что выучка неприятеля много лучше, решил дополнительно укрепить рубежи, а для этого опять требовалось много артиллерии. И снова в Сибирь полетело предписание поставить к лету следующего года не менее 200 пушек, помимо зимней поставки под обещание отписать дополнительно людей для их производства. Не был обойден вниманием и новый перспективный заводчик Демидов, он уже предоставил Петру новые ружья, которые оказались лучше и главное, много дешевле заморских, ему тоже отписали два железных завода и обязали поставить 50 пушек и 3000 ружей в текущем году. Как оказалось, пушки у Демидова хороши были только медные, а вот чугунные были плохи, сильно плохи по сравнению с сибирскими, не держали полного заряда и не могли долго стрелять из-за быстрого перегрева. Все же пушки сибирских заводчиков сильно лучше получаются, сделал вывод Петр, после проведения испытаний, которые проводил Яков Брюс, вот и пусть тогда пушки выделывают, хоть они и вдвое дороже для казны обходятся. Сибирский чугун хорош, кивнул Брюс, да и лафеты для полковых пушек тоже толково сделаны, пушкари в случае надобности их могут сами на позициях передвигать. А это к чему? Кивнул царь на странные конструкции на колесах. Это, Яков повернулся в сторону, куда смотрел Петр. Это печи солдатские. Там два котла, которые сверху плотно крышкой закрываются. Сие полезное для войска дело, особенно в походе, пока полки по дороге идут, ее вперед гонит, и когда полк на отдых встает, на ней уже все сготовить успевают, и не тратит солдатская артель много времени. А ежели неприятель поблизости, то и в дороге можно чего попроще придумать, чтобы солдат голодным не остался. Солдатам деньги на артельное питание полагается, возразил царь, вот пусть и думают. Пусть, согласился Брюс, так я их себе заберу, на таких дорогах пушкари выматываются за день, некогда им о своем пропитании думать. Бери, махнул рукой Петр, скажешь потом, пошли ли впрок. Минхерц, встрепенулся Алексашка Меньшиков, так позволили мне пяток себе забрать, по зимним дорогам кавалерии походы предстоят, а разгоряченных коней студеной водой сам знаешь как поить. Ты смотри, оказывается, на эти печи сразу охочие нашлись, усмехнулся царь, так может нам еще у заводчиков таких заказать? Можно и заказать, пожал плечами Брюс, цена у них небольшая, а пользы в походе много. Вон у Крагги две таких было, так одну Шереметьев себе отбил, хотел и вторую, да семеновцы штыками защитили. Петр уже внимательнее взглянул на печи, Раз генералы стали друг у дружки их отбирать, то значит, есть польза от них. Ладно, проворчал он, и повернулся к Меньшикову, отпиши заводчикам, чтобы еще прислали. Да не сильно-то старайся, чай недаром отдают. Детективная история. С утра ко мне заявился Тропин. Помнишь Кузьму, сына Данилы Кузнеца от братских? Конечно помню, мне даже напрягать память не пришлось. Уж того, кто передал нам состав укрепления чугуна, забыть было сложно. Он ружьями новыми занимается, дней 10 назад как хвастался новым ружьем, что под капсюль делал. Не придется ему больше хвастаться. Вдруг заявил мне Степан, утоп он на прошлой седмице. На остров ниже Иркутска по течению прибило, там его рыбаки и нашли. Погоди, подскочил я, Кузьма же никогда к воде не совался, да и лодки у него не было. Вроде не было, согласился Тропин, однако же утоп. Так может не сам утоп, начал я размышлять. Человек он осторожный, сам бы в воду не полез, да и секретов много знает. Надо бы посмотреть, нет ли следов на теле каких. Да какие там следы на утопленнике, махнул рукой Степан, раздуло всего, да камни шибко побило, разве ж разглядишь чего теперь. И так-то не узнали его, только по одежде, что жена помнила, смогли определить. Куда свезли? На берег свезли, напротив кладбища, пожал плечами казак, как домину привезут, так и захороним, в дом такого заносить не след. Ну, пойдем смотреть, потянулся я за сапогами. А чего на утопленника смотреть, скривился Степан, он того, долго в воде пробыл, запах шибко от него злой, надо посмотреть, уперся я, вдруг не сам утоп, а убили и воду сбросили. Ну, ну, проворчал Степан, узнать в том, что лежало на берегу Кузьму, было действительно сложно, вода и солнце сделали свое дело, синюшная подушка вместо лица, клочки волосы, сильно раздутый живот. И смрад, трудно при таком чего-то с трупом делать, но надо. Сначала внимательно осмотрел одежду, потом ноги, одна нога босая, другая в сапоге. Осторожно окончательно разул утопленника и хмыкнул, хоть это и трудно было сделать из-за раздувшейся ноги. Но сапоги этого времени характерны тем, что взъем у них очень большой, поэтому одеваются они и снимаются легко. Чего? Заинтересовался Степан, кривясь от запаха. А посмотри на ногу, ничего не кажется странным, нога и нога, чего здесь такого? А может и прав Степан, и я уже от мнительности сам себе придумываю, но не понимаю я, должны же ноги утопленника отличаться, если одна была в сапоге, а другая нет, а они почти не различаются, и где портянка? Хотя сейчас некоторые сапоги без портянок носят, но Кузьма слыл человеком небедным, и ходить в сапоге на босу ногу вряд ли бы стал. К чему это не знаю, но в памяти отложить надо. Следом внимательно осмотрел одежду как спереди, так и сзади, а потом перечислил все приметы на теле, которые сумел рассмотреть. Тоже не знаю зачем, но так было положено при осмотре трупа в 20 веке, и я не стал отступать от этих правил. А вот это уже интересно, снова хмыкнул я, двигая руку трупа. Чего не так, снова скривился казак, ключица сломана. Степан тоже подергал утопленника за вздувшуюся руку. Сломано, подтвердил он, и что, не знаю, пожал я плечами, но согласись, что если бы он утонул сам, то ключицу бы не сломал. Так может и утоп потому, что ключица была сломана, выдал предположение Степан. Может, пришлось мне согласиться. Действительно трудно плыть со сломанной ключицей, особенно когда еще и три ребра сломаны. Где? Казак уже внимательно присмотрелся к телу трупа, задирая рубашку повыше. Это ж надо, хорошо же его отметелили. Тогда получается, что убили его и воду сбросили. Так и получается, а синяков на нем нет потому, что его уже мертвого метелили. Зачем? Степан уставился на меня. Откуда мне знать? Пожимаю плечами. Ладно, с этим разобрались. Надо теперь определить, с какого места он в реку попал. На это казак присвистнул, выражая свое удивление. Как это определишь? Мало ли где его в воду сбросили, не скажи, вот сейчас подберем нужный топляк, и сам все увидишь. Топляк подходящего размера нашли быстро, благо их здесь вдоль берега много, привязали к нему дополнительно корягу, чтобы он и по дну не волочился и не полностью на поверхности торчал, а дальше стали запускать по течению с различного расстояния от берега. Ну, и что у нас получилось? Спрашиваю у Тропина, которого следственный эксперимент увлек не на шутку. А получается у нас, что скинуть Кузьму в воду могли только с дощаника на левой стороне ангары выше Иркута. Сделал заключение Степан, и объяснил причину такого вывода. Если сбросить с правой стороны, то течение Иркута отжимает его на устье Иды, а дальше обязательно пронесет мимо острова, а если сбросить с левой стороны ниже устья Иркута, то вообще обратно на берег вынесет. Правильно, улыбаюсь Тропину, только не могли его там бросить. Почему? А пойдем в затон, сам увидишь. Походив на лодке вокруг стоянки дощаников, Степан погрустнел. Чтобы кого скинуть в воду с баржи, сильно постараться придется, да и сети ниже стоят. Получается, и не утопленник он вовсе. Знаешь, почему Байкал утопленников никогда не отдает? Спрашиваю Тропина и тут же разъясняю. Вода в нем холодная и глубоко, когда человек утопнет, его на глубину тащит, а вода холодная и пучит его ой как не скоро. Понятно, догадка появляется на лице казака. Ангара утопленника тоже должна была не скоро отдать, а он на отмеле оказался и даже рыбой не изъеден. Значит, на берегу был убит, а когда запах от него пошел в воду скинули, да и не скинули, а на остров завезли, но зачем? А затем, чтобы мы его нашли. Вот когда мы поймем, для чего это надо, то и душегубов найдем. Надо бы пройтись по людям и поспрашать их, где и когда видели Кузьму, с кем говорил и о чем. Я тоже по цехам пойду, да всех опрошу, ну а к вечеру у меня встречаемся. Пришлось мне все свои задачи забросить, вооружиться бумагой с карандашом и айда по цехам. Кстати, дело оказалось полезное, не в смысле проводимого расследования, а в смысле, что за 2 года накопилось столько всего в цехах, что я и не подозревал. Но заниматься всем пока не стал, просто отметил, потом ко многим вопросам вернусь. С каждым разводить беседы не стал, просто собирал группу работников и просил помощь. Потом начинался самый настоящий мозговой штурм, один кое-что вспомнит, другой уточнит, третий возразит, и в итоге на бумаге стал вырисовываться весь путь Кузьмы за день. Так шаг за шагом мне удалось добраться до момента, когда к нашему мастеру пришел некто, и вроде в нем признали приказчика Гандыбы. Ну, что же, ничего страшного, от Кузьмы я уже знал, что купец заказал ему пистолет на 2 ствола, и я дал согласие на заказ. Однако после разговора с приказчиком, кузнец срочно закончил дела и куда-то ушел. Разговор с приказчиком ничего не дал, тот действительно приходил напомнить Кузьме о заказе, что и купец подтвердил. Так, по-моему, у нас наметился первый тупик.